После этого случая Кашка получил свободу. Он мог бродить где угодно с утра до вечера. Баба Лиза не ругалась, только охала, когда он появлялся с оторванными пуговицами, расцарапанными ногами и сосновыми иглами в волосах. «Господи Иисусе, где тебя гоняет нечистая сила?» Нечистая сила гоняла Кашку по всей его стране. По сухим, заросшим соснами буграм, по оврагам, доверху набитым темной зеленью. Там наглухо переплетались кусты смородины, ядовитые, как гадюка крапива, и какие-то сырые пахучие травы. По лугам и по мелколесью, где среди тонких березок и ольховника попадались мохнатые коряги, похожие на припавших к земле чудовищ. По влажным тропинкам и скрипучим мостикам, по ручьям и болотистым кочкам. Кашка делал открытие. Он сажал своих друзей-челотяпиков в карман, если баба Лиза давала рубашку с карманом, или сжимал их в кулаке и с утра отправлялся в путешествие. Но к середине дня любая тропинка все равно приводила его на станцию. В это время один за другим останавливались здесь три дальних поезда. Левка Махаев больше не прогонял Кашку. Когда они встречались, Левка отворачивался, ворчал и плевался. Под глазом у него был небольшой светло-сиреневый синяк. Откуда он появился, Кашка не знал. А другие мальчишки обращались с Кашкой совсем хорошо. Пимыч даже сказал: «Если к тебе кто полезет, ты мне его покажи. Я ему... Во!» Кашка опять увидел кулак, похожий на грушу. И тогда, полной благодарности, Кашка пообещал: «Знаешь что, Пимыч, когда мама приедет, я ее попрошу, чтобы она тебя всегда в кино пускала без билетов». Он был уверен, что мама не откажет в такой просьбе. Узнает, как Пимыч заступался за Кашку, и обязательно разрешит ему ходить в кино сколько хочется. Пимыч подумал, покачал головой. «Ладно, мне это зачем? Я и с билетом могу. Мать-то когда приедет?» Кашка вздохнул. «Ну, скоро, когда папа поправится». «А бабка как, злая?» «Да не, теперь не злая. Только молчит и Богу молится потихоньку». «Пимыч, а зачем Богу молиться, если его нет?» «Да мне откуда знать. Тот, кто молится, наверное, думает, что он есть». «Разве им никто сказать не может, что его нет?» «Иди скажи своей бабке». Кашка вспомнил бабу Лизу и подумал, что пусть уж лучше молятся. Но разговор кончать не хотелось, и он рассказал Пимычу, как недавно к ним приходил дядя Миша, папин начальник в автоколонне, и как он уговаривал бабу Лизу отпустить Кашку в пионерский лагерь. А баба Лиза не пустила, побоялась чего-то. «А тебе в лагерь охота?» — спросил Пимыч. «Не знаю». В лагере Кашка не бывал. «Как там? Будет ли там что-нибудь хорошее? А здесь, по крайней мере, все было свое, знакомое, и поселок, и страна, и друзья, челотяпики. Правда, не было поблизости ребят вроде Кашки, чтобы играть вместе. Или маленькие были совсем, или очень уж большие. Но зато Кашка мог встречать поезда, мог бродить по ближнему лесу, сидеть на крыше и смотреть на облака. Все это было привычно, и все это была радость». «И вот еще Пимыч...» Разговаривал Кашка с Пимычем нечасто, но зато у них появилась молчаливая игра. Когда Кашка приходил на станцию, он не поднимался на перрон по лесенке, а останавливался у края платформы и поднимал руку. Пимыч подходил в развалку, хватал Кашку за кисть руки и подтягивал вверх сколько мог. Тогда Кашка цеплялся за кромку платформы левой коленкой и, готово, он уже на ногах. Все это делалось без слов. Только однажды Кашка спросил: «Пимыч, ты зачем ягоды продаешь? Денег нет, да?» «Мать велит», — хмуро сказал Пимыч. На перроне Кашка занимал обычное место у столба с плакатом. Если подходили сытые дядьки в пижамных штанах и с бутылками пива под мышкой, или если появлялись рядом женщины с раздраженно скучными лицами, с ненастоящими улыбками, Кашка угрюмо отворачивался. «Не, я не продаю». Иногда к нему придирались. «А зачем стоишь здесь?» «Встречаю», — отвечал Кашка. Он и правда встречал. Встречал своих пассажиров. Он знал каких. Не всегда они были молоды и веселы, не всегда пели песни и дурачились, но обязательно в их глазах Кашка замечал теплый такой огонек и хорошую искорку любопытства. «Ну, дорого ли продаешь?» — спрашивали они и с усмешкой смотрели не на ягоды, а на самого продавца. «Не», — отвечал Кашка, — «я просто так, без денег». Ему нравилось, что, услышав такие слова, люди глядели на него с веселым удивлением. И сам он неожиданно быстро научился смотреть таким людям в глаза радостно и открыто.